Кот вспомнила инструкцию на бутылке с нашатырем. Попадая в глаза, может вызвать временную потерю зрения. Взвизгивая, как искалеченный ребенок, второй доберман катался по траве, пытаясь достать до глаз передними лапами. Он проделывал это в точности, как и первый, только еще энергичнее. Производитель рекомендовал в течение 15 минут промывать пораженные глаза большим количеством воды. Доберманы не могли последовать этому мудрому совету, если только инстинкт не подскажет им забраться в пруд или в ручей, поэтому в ближайшие четверть часа, а может быть и больше, эти два пса не представляли для кот опасности. Доберман внезапно вскочил на ноги и завертелся волчком, лязгая зубами и преследуя свой хвост. Споткнувшись, он снова упал, потом опять встал на все четыре лапы и, не разбирая дороги, бросился в темноту, громко скуля от боли. Прислушиваясь к жалобным воплям бедного создания, удалявшегося в сторону фургона, кот ощутила укол совести и поморщилась. Доберман, не колеблясь, разорвал бы ее на куски, если бы сумел до нее добраться. Однако он был убийцей не от природы, а потому что его так научили. В каком-то смысле эти сторожевые псы тоже были жертвами Крейбенста-Вехса. Это он взял их жизни и приспособил для своих целей. Так что кот с радостью избавила бы псов от страданий, если могла бы положиться только на защитные свойства костюма. Сколько их еще здесь? Векс говорил, что у него здесь целая стая. Кажется, он называл число 4. Но разве не мог он солгать? Может быть, их всего 2? Двигайся, двигайся, двигайся. Кот дернула ручку двери со стороны пассажирского сиденья, заперто. Пожалуйста, пусть больше не будет собак. Хотя бы 5 секунд без собак. Кот бросила флакон с нашатырем на землю, чтобы удобнее было действовать ключом. Она едва чувствовала его сквозь толстые перчатки. Руки ее дрожали. Не попав в скважину, ключ чиркнул по хромированной поверхности заторной пластины. Если бы он не был пришит к перчатке, кот непременно бы его уронила. Она почти что вставила ключ в замочную скважину, когда ей на спину прыгнул третий доберман. Прыгнул и вцепился зубами в шею. От толчка кот качнулась вперед и ударилась плексиглазовым щитком о дверцу машины. Пес повис на толстом воротнике куртки, прихватив заодно и армированную пластмассовыми пластинами колбасу для защиты горла, которая была надета под курткой. Доберман держался одними зубами, царапая толстый брезент куртки всеми четырьмя лапами, словно сексуально озабоченный демон в кошмарном сне. Впрочем, когти его не могли причинить кот вреда. Бросок добермана заставил кот врезаться головой в дверцу фургона. Теперь же его отчаянные рывки и немалый вес потянули ее назад. Она едва не опрокинулась навзничь, но огромным напряжением сил удержалась, понимая, что как только окажется на земле, все преимущества будут на стороне пса. Стой! Стой во что бы то ни стало! Когда ей удалось развернуться на 180 градусов, кот и увидела, что первого добермана на крыльце нет. Видимо, псу, которому она залила нашатырем нос, удалось отдышаться, и теперь он снова вернулся к исполнению своих обязанностей, бросившись на нее сзади. Преданность Крейбенсту-Вексу пересилила страх перед химическим оружием кот. Единственным положительным моментом, который оно усматривало в своем нынешнем положении, было то, что территорию, по всей видимости, охраняли всего 2 собаки. В левой руке кот все еще держала флакон с распылителем. Подняв его к плечу, она несколько раз нажала на рычаг, целясь назад, однако толстая Набивка рукавов помешала ей согнуть руку как надо, и нашатырь не попал доберману в глаза. Тогда она попыталась ударить добермана о дверь фургона, благо у нее уже была сноровка, приобретенная в борьбе со стулом. Пес, попавший между ней и машиной, принял на себя всю силу удара. Выпустив воротник куртки, он упал на землю с жалобным визгом. От этого звука кот едва не затошнило. Но вместе с тем... О да, это был сладостный звук, который раздался в ее ушах, как музыка. Задевая пряжками костюма борт машины, кот боязливо отступила в сторону, стараясь поскорее оказаться вне пределов досягаемости добермана, которому ничего не стоило схватить ее за незащищенную костюмом лодыжку. Пес, однако, растерял весь свой бойцовский пыл и, поджав хвост, потрусил прочь, опасливо косясь на нее через плечо. Кот заметила, что он припадает на правую заднюю лапу и хрипло и натужно дышит, словно у него что-то случилось с легкими. На всякий случай она послала ему вслед струю нашатыря. Но доберман был уже вне пределов дальнобойности ее оружия, и едкая жидкость только окропила траву. Двух псов она уложила. Двигаться, двигаться, только двигаться. Кот повернулась к фургону и вскрикнула, когда третий доберман, весивший едва ли не больше, чем она сама, прыгнул ей на грудь и, вцепившись зубами в воротник, заставил попятиться. Черт, кажется, она падает. Кота опрокинулась навзничь, и, оказавшись на ней, доберман принялся свирепо разрывать защитный воротник. От удара о землю воздух с шумом вырвался из легких кот, несмотря на все амортизирующие прокладки, а флакон с нашатырем выпал из руки и взлетел высоко в воздух. Кот попыталась поймать его, но промахнулась. Доберман вырвал из воротника широкую полосу брезента вместе с набивкой и теперь яростно тянул и дергал ее, тряся головой и заливая пенящейся слюной плексиглазовый щиток шлема. Оторвав ее, он снова атаковал кот в том же самом месте, вгрызая все глубже и глубже в поисках теплого мяса, крови, победы. Кот в отчаянии молотила его кулаками по изящной голове, стараясь попасть по ушам, так как ей казалось, что это его самое чувствительное место. «Пошел прочь! Прочь! Фу!» Доберман попытался схватить ее за правую руку, но промахнулся. Страшные зубы громко лязгнули. Следующая попытка ему удалась. Клыки не могли прокусить плотную кожу перчатки, но доберман принялся трясти руку кот, словно крысу, которой собирался переломить хребет. Челюсти бестии обладали такой силой, что кот невольно вскрикнула, когда ее кисть сжала словно тисками. Пес мгновенно выпустил перчатку и снова схватил ее за горло. Куртка была уже разорвана, и зубы добермана рассекали верхний слой бронежилета. Воя от боли, кот потянулась за распылителем, который валялся в траве поблизости, но не достала до него на целый фут. Когда она поворачивала голову, чтобы посмотреть, где лежит флакон, нижний край забрала слегка приподнялся, открывая горло, и доберман немедленно этим воспользовался, просунув свою узкую морду под изгиб плексиглаза. Зубы его погрузились во внешнюю оболочку пластинчатого воротника, бывшего последней защиты кот. Вознамерившись сорвать эту часть ее доспехов, пес потянул ткань на себя с такой силой, что голова кот оторвалась от земли, а в затылке вспыхнула боль. Кот попыталась столкнуть добермана со своей груди. Он был очень тяжел и упирался всеми четырьмя лапами, прижимая ее к земле. А она уже чувствовала его горячее дыхание у себя на шее. Если бы доберман просунул свою морду в щель под иным углом, он мог бы попытаться укусить ее за подбородок. Мог бы укусить ее за подбородок, и кот знала, что пес скоро это поймет. Она напрягла все оставшиеся у нее силы и, несмотря на яростное сопротивление своего врага, сумела подобраться к разбрызгивателю на несколько дюймов. Еще один бросок, и вот заветный флакончик лежит уже в каких-нибудь 6 дюймах от ее вытянутых пальцев. Тут кот увидела второго добермана, который, слегка прихрамывая, ковылял к ней с явным намерением поучаствовать в расправе. Как жаль, что она не поломала ему ребра и не отбила легкие, когда ударила о дверь машины. 2 свирепых пса. Если они оба навалятся на нее, ей с ними не сладить. Кот с трудом приподнялась и поползла, таща на себе вцепившегося в воротник добермана. Горячий собачий язык скользнул по подбородку, попробовав на вкус ее пот. Кот снова услышала вырвавшееся из его глотки жуткое гортанное рычание. «Ну же!» Оценив ситуацию, хромой доберман подковылял к ее правой ноге. Кот свирепо легнула его, и доберман отпрянул, но потом припал к земле и повторил выпад. Она снова дрыгнула ногой, и клыки добермана скользнули по каблуку кроссовки. Каждый ее выдох покрывал плексиглазовый щиток капельками конденсата. Горячее дыхание пса тоже ложилось на него густым туманом. Настолько далеко он просунул свою морду под забрало. Кот почти ничего не видела. Отчаянно легаясь обеими ногами, чтобы отогнать второго пса, кот тянулась и тянулась к разбрызгивателю. Язык первого добермана опять коснулся ее подбородка, и кот почувствовала острый запах псины от его дыхания. Зубы лязгнули в каком-то дюйме от ее горла, а горячий язык снова прошелся по подбородку. Кот коснулась пластикового флакона и сжала его в пальцах. Псу так и не удалось прокусить перчатку, но рука пульсировала и болела так, словно по ней проехалось колесо автомобиля. И кот испугалась, что не сможет удержать свое оружие или нащупать рычаг. Однако все обошлось, и она наугад выпустила струю едкой жидкости. Времени на размышления у нее не было, и кот по ошибке надавила на рычаг своим больным пальцем, за что тут же поплатилась острой болью, от которой потемнело в глазах. Слегка придя в себя, она поменяла указательный палец на средний и нажала на спусковой рычаг еще раз. Несмотря на то, что все это время кот не переставала легаться, хромой доберман изловчился и схватил ее зубами за правую ногу, мгновенно прокусив туфлю. Кот почувствовала, как его зубы вонзаются во внешний край ступни. Не целясь, она выпустила заряд на шатыря в направлении ног, потом еще один, и доберман неожиданно выпустил ее. Теперь выла не только она, но и ослепленный пес, оказавшийся невольным соседом по лестничной площадке в общежитии боли. Громкий лязг зубов вернул кот к действительности. Оставшийся доберман продолжал подбираться к ее горлу, просовывая свою узкую голову между защитным воротником и нижним краем забрала, словно клин. Щелк, щелк, щелк. Щелканье зубов сопровождалось голодным горловым урчанием. Кот ткнула флаконом буквально в пасть твари и с силой нажала на рычаг. В следующее мгновение доберман отпрянул с жалобным воем, и с груди ее исчезла давящая тяжесть. Несколько капель на шатыря протекли сквозь вентиляционные отверстия в плексиглазе, так что теперь кот не только ничего не видела, но и задыхалась от едких испарений. Отчаянно кашляя, глотая ртом воздух, она выронила бутылочку с раствором аммиака и, встав на четвереньки, поползла туда, где, как ей казалось, должен был стоять фургон. Врезавшись в его борт, кот вцепилась в него обеими руками и встала. Она чувствовала в укушенной ноге странное тепло. Должно быть, потому что в туфле скопилась вытекающая из раны кровь. Однако наступать на нее кот пока могла. Итак, она видела трех доберманов, значит, их все-таки четыре. И четвертый вот-вот на нее бросится. По мере того, как нашатырь испарялся со щитка и с разорванного передка куртки, дышать становилось легче. Но, к сожалению, это был не очень быстрый процесс. Больше всего на свете кот хотелось сорвать шлем и глотнуть свежего воздуха. Но она не смела этого сделать, опасаясь неожиданной атаки четвертой бестии. Ей нужно было как можно скорее забраться в фургон. Задыхаясь от аммиачной вони, кот попробовала дышать так же, как раньше, выдыхая воздух вниз, но стоявшие в глазах слезы все равно не давали ей отчетливо видеть окружающее. Ей пришлось пройти примерно половину длины фургона. Кот удивилась, что все еще может ходить, прежде чем она на ощупь нашла дверь кабины. Ключ по-прежнему был пришит к перчатке, и кот, радуясь своей предусмотрительности, сжала его пальцами. Вдали завыла собака. Возможно, это был тот доберман, которого она с самого начала так удачно поразила в глаза. Совсем близко, с подвыванием, скулил другой. Третий, жалобно повизгивая, чихал и кашлял где-то под фургоном. Где же четвертый? Нашарив скважину замка, тыча в нее ключом, кот, наконец, попала в отверстие, повернула ключ и отворила дверь. Потом одним рывком забросила свое тело на пассажирское сиденье. Когда кот захлопнула дверь, снаружи в нее ударилось что-то тяжелое. Это был четвертый доберман. Кот с наслаждением сдернула с головы шлем и стащила перчатки. Потом выпуталась из громоздкой куртки. Четвертый пес, страшно оскалившись, прыгнул на боковое окно. Его клыки взвизгнули по стеклу. Пес отлетел назад и неловко приземлился на траву. Его злобный взгляд был устремлен прямо на нее. Неяркий свет из коридора упал на тело Лауры Темплтон, которая лежала на узкой койке, все так же скованная цепями и укрытая простыней. При виде подруги сердце кот сжалось, а в горле застрял комок, который ей с трудом удалось проглотить. Она пыталась убедить себя, что лежащий на кровати остывший труп — это не Лаура. Настоящая Лаура ушла, испарилась, упорхнула в небеса, а то, что осталось на земле, было всего лишь ее бренной оболочкой, шелухой, просто плотью и костями, которые со временем обратятся в прах. Дух Лауры наверняка уже отправился в далекое и приятное путешествие, в конце которого его ждет счастливое и светлое пристанище. Подобный переход из одного мира в другой был естественным и вряд ли стоил того, чтобы проливать горькие слезы. В конце концов, самое худшее с Лаурой уже случилось.